в Германии, Румынии, Венгрии, Молдове, Болгарии, Польше, Австрии, Испании, Бангладеш, Танзании, Нигерии, Египте, Уганде и Эквадоре прошли торжественные собрания, семинары по заслугам Ким Ир Сена, фотовыставки, публичные лекции, кинопросмотры и банкеты, посвященные 85-летию героической корейской народной армии. В залах мероприятий были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотографии великих вождей и высшего руководителя Ким Чен Ына, показывающие их заслуги в армейском строительстве. На кинопросмотрах были продемонстрированы наши документальные фильмы, в том числе военный парад и массовая демонстрация жителей Пхеньяна в честь 105-летия великого Ким Ир Сена, оружие Кореи. На мероприятиях были представители правительств, политических партий, организаций и жителей названных стран.